Дорогие мои братья и сестры, сегодня радуется очень сердце, потому что все мы пришли слышать Слово Божие. И как хорошо, как приятно, братья и сестры, быть в общении с Богом, с друзьями, с братьями, с сестрами. Как хорошо, братья и сестры, когда мы вокруг Слова Божия потеснее окружаем Слово Божие. Это всегда было приятно. И когда Христос ходил на земле, Он постоянно, братья и сестры, был окружен. Потому что Он говорил о Боге, о вечности, о Царстве. И Он пришел только для того, братья и сестры, чтобы показать миру любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, то есть Иисуса Христа. Для кого, братья и сестры? Для нас с вами, для грешных людей. Чтобы каждый мог оправдать эти страдания Иисуса Христа, который уверует в Бога, чтобы не погиб. Мы читаем текст очень прекрасный, вот там написано: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Он пришел на эту землю и все сделал, братья и сестры, для того, чтобы человек мог спасаться. Он принес нам спасение на землю, благодать, даром, без денег, без золота, без ничего. Пришел, нате, берите, спасайтесь. А часто люди, братья и сестры, отворачиваются от Господа. Отворачиваются от Господа. А Он все равно, братья и сестры, обращается к нам и говорит: «Придите, и я успокою вас. Найдете мир, найдете покой в душам вашим». И вот мы хотим петь с братом псалом, где написаны такие слова: «Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос». Как хорошо, братья и сестры, если этот вопрос с Богом, наш вопрос, разрешен, если мы спасены, если мы пришли в благодать Господа, если мы приняли Иисуса Христа. Во грехах бесконечных мир увяз, как дросине. Я грешник несчастный, безнадежно погряз. Милосердный Создатель, никого-нибудь сына на страдание отдал, чтобы выкупить нас. Горный путь до Голгофы, от яслей Вифлеема Он прошел и был распят, мой Спаситель Христос. Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос. Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос. За любовь и за правду подвергая бесчестью, искусной отовсюду гоним. Он гонителей дерзкий, не проследовал местью, но страдая невинно и прощал, и любил. Скорбный путь до Голгофы, от яслей Вифлеема Он прошел и был распят, мой Спаситель Христос. Во Христе разрешилась мировая проблема, во Христе разрешился и твой личный вопрос. Во Христе разрешилась мировая проблема. разрешился, и твой личный вопрос. Пред людьми, как преступник, без спасителю ниже, но страдание напрасно, есть надежда тебе. Нам далекое небо ныне сделалось ближе, честь Христа распахнулась, искупление дверь. Скорбный путь до Голгофы, от яслей Вифлеема он прошел и был. В Христе разрешилась мировая проблема. Во Христе разрешился и твой личный вопрос. Во Христе разрешилась мировая проблема.